Глава 22. Даже несмотря на то, что символы, которые вырезал Бальчизек на теле, заменяли истинный ритуал и собрали все части демона обратно в Рейте, Минчерос и Кира продолжали пить соленую воду в таком количестве, что это могло погубить внутренние органы у обычного человека. Нашей целью было наполнить тела всех до отказа, чтобы они перестали быть восприимчивы к демонической сути, ведь мы еще не закончили. Денис подплыла как раз в то время, когда заново превращенный в себя Нигер поймал ее в медвежье объятие. Она выпрыгнула из лодки, прежде чем та взорвалась, но ее макушка выглядела безумно измочаленной, и порезы на лице свидетельствовали, что она попала в радиус взрыва. По крайней мере, с ее почти бессмертным статусом она сможет излечиться за пару часиков. Ян все еще удерживал Бальчизека над поверхностью. Кожа демона выглядела красной и раздраженной после морских брызг, но он оставался вне океана по иной причине. Соленая вода сварила бы его живьем. Бальчизек оторвал часть клейкой ленты, которая прикрепляла пластиковый контейнер к его поясу, и открыл замок, вытаскивая оттуда большую крысу. Быстрые удары сердца грызуна забивали даже шум волн. Бальчизек усмехнулся Рейто. «Посмотри на свой новый дом», — сказал он, держа крысу над пораженным лицом вампира. Минчерос все еще удерживал Рейта в несокрушимом захвате силы, даже не позволяя ему говорить. «Не мучай создание», — огрызнулась я, пролетая выше. Бальчизек фыркнул. «Теперь ты чувствуешь себя скверно из-за демона?» «Я говорю про крысу», — сказала я. «Отдай ее мне». Бальчизек протянул мне грызуна с ворчливым замечанием о дезинформации женских слабостей. «Пришлось выпить столько соленой воды, чтобы загнать демона в это?» — спросил Кости, кивая в сторону крысы. Я закрыла глаза с облегчением. Я надеялась, что с этой частью будет покончено, прежде чем Кости возобновит силы, чтобы не пришлось требовать его участия, но шанс был упущен. И теперь я должна была сказать ему правду. «Мы не можем оставить Рейта в живых. Я надеялась, что он ощутит, насколько мне было жаль, но его эмоциональная связь вампира, обратившего меня, шла только в одну сторону. Демон так глубоко сидит в нем, что даже если бы она захотела, уже не смогла бы выбраться. Единственный способ изгнать ее — убить его». Боль ворвалась в мое подсознание, смешанная с безумной усталостью, которую я ужасно ненавидела, так как в последнее время ощущала от Кости постоянно. Жизнь поступала с ним жестоко столько раз в прошлом, и похоже, что судьба от нее не отставала со своими уловками. Я подозревала это, но надеялся. Эти тихие слова разорвали мне сердце. Я подплыла ближе, вытягивая серебряный нож с безысходной решимостью. Лучше всего для Кости и поверженного демоном человека, если это случится быстро. Я кивнула Яну. «Сейчас». Ян резко плюхнулся в океан, погружая Бальчизека вместе с собой. Вода покрыла Бальчизека до пояса, и он заорал так, словно был погружен в кислоту. «Вытащите меня отсюда!» «Не так быстро», — ледяным тоном ответила я. «Почему ты не сказал об истинных причинах, из-за чего помогал нам поймать демона?» «Потому что ты, черт возьми, платишь мне!» — прогремел Бальчизек, заканчивая слова мучительным воем. Я смотрела, как его кожа шла пузырями без тени сострадания. Эта соленая вода не убьет его, но зато заставит мечтать о смерти. «Лжец! Ты прокололся и назвал ее Хазаэль, хотя, по идее, никто не знал ее имени, включая тебя, а ведь ты говорил, что не узнал ее. Хотя все было наоборот. Так что попытка номер два. Почему ты в действительности помогаешь нам?» Бальчизек испепелял меня взглядом, пока вода кипела вокруг него. Я уставилась на него. «Продолжай. Используй шанс. Такой приятный вечер, чтобы поплавать в океане». «Она мой билет, чтобы устроиться на лучшую работу», — проговорил он. Мои брови взлетели в изумлении. «Я думала, ты хотел защиты Яна, потому что уволился с работы». «И жить оставшуюся жизнь среди клыкастых». Кожа на его лице начинала отваливаться, а улыбка усугубила эффект. «Я лучше останусь в этом океане». Нет, я заслужил выкарабкаться из низшей лиги, и если я принесу Хазаэль, это гарантирует мне повышение. Так ты решил, что мы сделаем всю грязную работенку, а ты уйдешь с призом? Костя испустил ироничный смешок. Но ты кусок дерьма. Почему же Хазаэль стоит так дорого, что это сразу же обеспечит тебе продвижение? Еще одна жуткая улыбочка украсила его лицо. Вам известен список самых ужасных преступников Америки, обозначенных особой графой «разыскиваются». Так вот, у демонов есть собственная версия такого списка. Хазаэль числилась там более 2 столетий. Скорее всего, она поэтому и запрыгнула в человека. Она, наверное, полагала, что выиграла джекпот, когда этот самый человек был обращен в вампира. Я уже говорил вам, что демоны, как правило, избегают вампиров. И точно так же, как жадность и высокомерие заставляли ее убивать влиятельных павших, ей надоело жить в захваченном ею вампире. Наверное, она думала, что прошло уже достаточно времени, и она решила увеличить свои силы и не быть пойманной. Таким образом, она направилась по восходящей, захватывая мастеров вашей линии. Не удивлюсь, что у нее имелись огромные планы и после этого. Я кивнула Яну, чтобы вытащил Бельчезека из воды. Соль достаточно пропитала его одежду, чтобы он не смог исчезнуть, а кожа выглядела так, словно ее поджарили. У меня есть хорошая и плохая новость. Хорошая состоит в том, что ты выполнил наше соглашение и получишь свой жирный чек за то, что избавил наших друзей от Хазаэль. А плохая новость — ты не получишь ее себе. Затем я протянула Нигеру корчащуюся крысу, которую он взял с нескрываемым отвращением. Мне нужно, чтобы ты унес это, по крайней мере, на милю отсюда. Нигер уже сталкивался с демонами прежде, так что он улетел без лишних вопросов и инструкций. Ни одной лодки не находилось поблизости, так что Хазаэль не сможет никого захватить после рейта. У Яна и меня были особые татуировки на этот случай. Знаки Денис превращали ее в адскую почву для демона, а остальные просто купались изнутри и снаружи в соленой воде. Оставалось единственное место, куда Хазаэль могла отправиться. Прямиком вниз, в огненную яму. Если верить слухам, ни один демон не полезет в нее добровольно. Это было единственное место на Земле, которого по-настоящему боялись демоны. Бельчезек стал просить. «Ты не можешь поступить так со мной. Я уже пообещал боссу, что вернусь с ней». «Значит, нужно было внести этот пункт в условия нашей сделки, вместо того, чтобы врать», — холодно ответила я. «Не слышал, что ли, старую пословицу? Не скуля о сроках, когда ставки сделаны». Демон одарил меня взглядом, полным ненависти, когда я перефразировала его слова. Когда Ян достал костяной нож и приставил его к глазу Бельчезека, перестал сопротивляться. «Не заставляй меня использовать его, я все еще не в духе, так же, как и ты». Он продолжал пилить меня взглядом, но теперь любезно помалкивал. Я встретила взгляд Кости и сжала рукоять серебряного ножа крепче. «Позволь мне это уладить», — тихонько сказала я. Он взглянул на вампира, приходившегося ему братом. По вылупленным глазам Рейта я была уверена, что демон, сидящий в нем, пыхтит и тужится, чтобы освободиться. Но сила Минчареса была слишком сильна для Хазаэль. А учитывая аромат ярости, который исходил от Минчареса, даже несмотря на соленую воду, не приходилось сомневаться, что его мучают противоречия по поводу скорой кончины Рейта. Костя оглянулся на меня, и уголки его губ поднялись. «Нет, милая, он последний из моей семьи. Это моя обязанность». Он забрал у меня нож, глядя в яркие голубые глаза Рейта, подплыл ближе и всадил наконечник в его грудь. «Если какая-то часть тебя все еще может слышать меня», — мягко проговорил Кости, — «знай, мне очень жаль, что я никогда не знал тебя, брат». Затем он воткнул лезвие по самую рукоять. Твердый поворот, совершенный умелой рукой сначала вправо, затем влево, навсегда погасил свет в глазах Рейта. Очень медленно вампирская кожа начала ссыхаться. Истинная смерть начала процесс старения, оттянутый на сотни лет. и сразу после этого рёв заполнил воздух, исходящий со всех сторон. Воздух завонял серой, бросая порыв ветра мне в лицо и вздымая волосы. Ветер усиливался, разгоняя волны и призраков вокруг нас. Мои глаза жалило бурей, а возрастающие вопли пульсировали в голове, но демон всё ещё не был повержен. Давление росло, заставляя мои внутренности трещать от напряжения. Но я не боялась. Я знала, что это последний миг Хазаэль на этой земле, и я выкрикнула навстречу буре со всей яростью, что оставалось во мне. «Передай привет аду от меня, сучка!» Этот безумный вой достиг оглушительного крещендо, разрывая мои барабанные перепонки. Взрыв силы ударил в меня с эффектом выпущенного ядра. Но потом, после резкого удара молнии, наступила гробовая тишина. Ветер и давление исчезли, море вокруг перестало пениться, и только после того, как я почувствовала, как из моих ушей хлещет струйка крови, я улыбнулась. Мои барабанные перепонки скоро исцелятся, а вот раздумья о том, через что Хазаэль пришлось пройти, заставили считать эту боль сладкой. Костя подплыл ко мне ближе, заключая в объятия. «Ты в порядке, котёнок?» Голос Кости звучал очень тихо в моих всё ещё невосстановленных ушах. Однако я приняла его объятия с нескрываемым облегчением. «Теперь всё в порядке. Ты можешь отпустить Бальчезека», — сказала я Яну, а потом обратилась к демону. «А ты получишь свой чек, когда вернёшь мне кольцо».